Глава 34. Настя. Мы заходим в, несомненно, дорогие апартаменты. Да, впрочем, других здесь и не бывает. И я, как зачарованная, прохожу к огромным панорамным окнам, за которыми оказывается потрясающий вид на лазурный берег. Та самая гавань, на которой буквально час назад мы пили вино. Вокруг интимный полумрак, а весь свет исходит от последних предзакатных лучей солнца, которые вот-вот утонут в синеве ночного моря. У меня перехватывает дыхание, когда Илья закрывает дверь. Этот щелчок замка, обычно такой тихий, сегодня словно раскат грома, пугающий и волнующий одновременно. Он отрезает нас от всего внешнего мира, оставляя наедине. Нервы натягиваются, как струны, когда я слышу его шаги. Шаги ко мне. Шаги, которые я способна уже узнать из тысячи. И они все ближе и ближе. И сердце разрывает грудную клетку, когда я ощущаю его за моей спиной. Слишком близко. Провокационно и волнительно. Мой босс. Человек, которого я люто ненавидела все эти 2 года, а на самом деле желала. Каждой частичкой. Каждым потаенным уголком души. По телу пробегает мелкая дрожь, когда мужчина присаживается у меня в ногах, и его грубые ладони опускаются на мои голые ноги. После опрометчивого и глупого купания в море Илья заставил меня снять мокрые джинсы с футболкой и надеть платье. Словно специально. Словно желал еще раз увидеть его на мне. Я зарываюсь ладошкой в его черных, как смоль, спутанных от ветра волосах, а он снимает мои босоножки, медленно расстегивая ремешок за ремешком, стягивает с моих ступней, поднимая взгляд на меня снизу вверх, глаза в глаза. Смотря покорно, окутывая обещаниями самых сладких мук, словно говоря: «А помнишь, Настя, я уже стоял перед тобой на коленях однажды?» И я помню. И от этого дрожь по телу еще сильнее. «Ты вся дрожишь», шепчет мужчина, замечая. «Знаю». Не могу найтись с ответом, когда Илья прикасается, поглаживая осторожно, как будто боится, что я рассыплюсь, как песочный замок, исчезну. Проводит ладонями вверх, поднимаясь, щекоча невесомым прикосновением пальцев к моей разгоряченной коже, он подбирается к бедрам и задирает подол легкого платья, оказавшись снова у меня за спиной. Целует. Прокладываю дорожку от ключицы до ушка, и я замираю. Не дышу, сжимая ладошки и сбрасываю всю выдержку в кулак. Уже готова пропасть в этом обжигающем омуте страсти, когда его пальцы пробираются под резинку кружевных трусиков и касаются меня там. «Илья!» Выходит стон, и ноги подкашиваются. Я не падаю только благодаря Сокольскому, который второй рукой подхватывает меня за талию и прижимает к своему телу, словно высеченному из камня. Его тяжелое дыхание теряется у меня в волосах. Оно такое же рваное, как и мое. И это пытка. Адская пытка. Его пальцы между моих ног творят абсолютно невероятные вещи, доводя до исступления. Гладят, сжимают возбужденную горошину, заставляя извиваться в его руках, желать большего. Я завожу руки за спину и, вцепившись пальчиками в его волосы, тяну на себя, требуя поцелуй. Но словно специально в этот момент палец проникает в меня, и моя спина выгибается, и с громким криком я упираюсь в его возбужденное достоинство. «Илья, пожалуйста!» Прошу, сама не зная что, но к одному пальцу добавляется второй и входит глубже, прижимая меня к себе еще сильнее. «Настя!» Шепчет мужчина не своим голосом в мои волосы. «Открой глаза!» Требует, не просит, и я покорно повинуюсь, утыкаясь взглядом в поразительный закат. Это пошло, ужасно грязно, но я впервые в жизни кончу от движения чьих-то рук у окна с видом на море. Щеки опаляет румянец, и я хватаюсь за его ладонь, хочу остановить, но этот человек не знает, что такое смущение. Зато он знает, как сделать женщине приятно на грани грубости. Его движение внутри становится быстрее, уверенней, и я плавлюсь, как кубик льда на солнце. Теряюсь в пространстве от острых ощущений, от его дыхания на моей шее и от смелых прикосновений. Все тело сковывают тиски, а желание, которое так долго искало выхода, сосредоточилось в одной болезненно ноющей точке внизу живота. Его пальцы входят и выходят, гладят, ласкают, а вторая ладонь хватает меня за шею. Губы шепчут на ушко абсолютные глупости, а я совершенно точно схожу с ума и начинаю двигать попой, обтираясь об молнию его брюк. Чувствую всю мощь и силу его желания, заводя нас обоих еще больше. Внутри пожар. Не кровь, а лава течет по моим венам. Я не могу думать, я не могу дышать, и я не могу стоять. В голове шум, а перед глазами темные пятна. И все мышцы буквально натягиваются до боли, готовые вот-вот разорваться, когда с очередным движением его рук, с ловким толчком его пальцев, я достигаю долгожданного пика. Кричу, выгибаясь в сладком спазме, и цепляюсь за его руки, как тонущий за спасательный круг. Я тону. В ощущениях, в крышесносном оргазме, что микроинфарктами прокатывается по всему телу, что превратилось в пушинку, в нирване, что накрывает. «Моя Настя!» Шепчет Илья мне на ушко хриплым низким голосом, а ракочущие нотки наотмашь бьют мои нервы, отдаваясь легкой вибрации в груди. Илья в одно мгновение дергает молнией и стягивает с меня это надоевшее платье, разворачивает к себе, захватывая в свои стальные объятья, и впивается в губы требовательным поцелуем. Захватывает в свою безоговорочную власть мой язык, касается неба, прикусывает губу, целует страстно, настойчиво, напирая и вкладывая в свои движения все нетерпение, весь пожар, что полыхает в его груди, там, где выскакивает сердце. Я нащупываю пряжку на его ремне, мгновение, и она со звоном падает вместе с брюками под ноги. Трясущимися руками торопливо расстегиваю пуговицы на его рубашке, безбожно промахиваясь. Пальцы словно онемели, а вместе с ними и все остальные части тела. Воздуха не хватает. Легкие горят адским пламенем. Но и сил остановиться и оторваться друг от друга хоть на долю секунды нет. Два сумасшедших. Безумцы, словно сорвавшиеся с цепи. Сокольский, избавляя наши тела от последних преград, стягивает с меня трусики и легким движением откидывает в сторону бюстгальтер, подхватывая руками под попу и усаживая себе на бедра. Я не вижу, куда мы идем. Не вижу и не понимаю, что вообще происходит вокруг. Только дыхание, стоны, рыки и гул сердца в ушах. Не разрывая поцелуя, мужчина садится на диван и усаживает меня сверху так, что его возбуждение упирается в меня, и я непроизвольно ерзаю, путаясь пальчиками в его волосах, сжимая. «Я хочу тебя», — шепчет Илья, отстраняясь и утыкаясь лбом в мой лоб. «Уже схожу с ума от того, как сильно, Настя». Его сердце под моей ладонью выдает безумный ритм в унисон с моим. «Тебе решать, малыш», — шепчет и обхватывает одной рукой себя за затылок, а второй — свое достоинство, отдавая полную свободу действий в мои руки. «А я хочу, безумно хочу, его и никого другого, так сильно, как никого и никогда. Приподнимаюсь на коленях, с отчаянным вдохом впиваюсь в его губы и сажусь. Он проникает глубоко и задевает самые чувствительные точки. Мне кажется, я готова кончить уже от одного ощущения его там, внутри, огромного и каменного. Но он подарил мне крышесносный оргазм, и я отвечу тем же. Вцепляюсь ноготками в плечи и волосы мужчины, и, зарывая глаза, начинаю двигаться, ритмично, вверх-вниз, входя, насаживаясь до предела. В комнате абсолютная темнота и тишина, которую разрывают только наше дыхание и удары тел, потных, голодных и возбужденных тел. Мы двигаемся в едином ритме, словно в диком танце первобытной страсти. Пальцы, руки, губы, все прижимается до боли. Его ладонь сжимается на моей ягодице до синяков, и движение становится быстрее. Я чувствую, как к нему подступает разрядка, и в одно мгновение Илья, разрывая поцелуй, укладывает меня на диван в ворох мягких подушек и наваливается сверху. «Давай, малышка!» — шепчет мне в губы, и, покрывая поцелуями шею, спускается к груди, обхватывая вершинку губами. Вышибая стон и заставляя сильнее сжать ноги на его бедрах, Илья входит в последний раз, мощно заполняя до предела, до искр в глазах и отчаянного крика наслаждения. Кончает с низким стоном, забирая и меня с собой на вершину блаженства. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем бессилие начинает отпускать. Но каждое движение, каждый взгляд дается с неимоверным трудом, и мы просто лежим, рядом, в обнимку, так близко, как вообще оно возможно. Просто наслаждаемся дыханием в унисон. Нет сил даже, чтобы говорить, только молчать. И уже на грани дремы в голове мелькает тревожная мысль, за которую я не успеваю как следует ухватиться. Сон все настойчивей утягивает в свои сети, и единственное, что отдается в голове звоночком, так это то, что мы оба точно что-то забыли.